«Согласна, Ваше Величество», — сказала она, пряча покрасневшее лицо. «Тогда разрешите говорить с вашей матерью». «И только с нею», — предупредила Аина. «Вы же теперь все знаете». «Так точно», — кивнул Арзур Пала. «Смею вас уверить, мадемуазель, поскольку вы родились в Монако, если бы за вами виднелся тяжкий груз приданого, я бы не сделал вам предложение». «Хочу вас взять налегке. Дорога предстоит дальняя. Каждая иголка в тягость. Не так ли?» «Спасибо», — потупилась Аина. «А теперь позвольте вас поцеловать, государыня-невеста. Если мне не изменяет память, это будет наш первый поцелуй». «Боже мой!» — кинулась Аина и сама обняла своего возлюбленного. «Буду я ждать, когда ты расщедришься». Галдели белые ромашки, юные гимназистки с коронами на шапочках наподобие ромашек, старатели во имя ближнего, они собирали пожертвования в пользу вдов и сирот. На плитчатых тротуарах подтаял ледок. Арзур Палла шел с Аиной, когда их окружили белые ромашки, румяные и веселые, хотя и занимались печальной миссией сбора денег для разнесчастных вдов и сирот. Арзур Палла заметил, что одна из белых ромашек раздавала прохожим какие-то бумажки, кому две, а кому одну. Арзур опустил золотой в металлический ящичек, и белая ромашка, отвесив реверанс, подала ему листок. «Это воззвание. Вы раздавали по два листка? Вас тот листок не может заинтересовать, — с уверенностью ответила ромашка. Она же видела человека состоятельного, если он опустил золотой. А Аину Юскову узнала, конечно. Буржуек в городе по пальцам пересчитать можно. Что ж в том леске, если думаете, что он меня не может заинтересовать? Я собираю деньги в помощь партии. Партии много, белая ромашка. В пользу Российской рабочей социал-демократической партии. Вот воззвание прочтите. Или вам прочитать? «Буду рад, если прочтете», — серьезно ответил Арзур Павлов. Белая ромашка сперва смутилась, косясь на буржуйку Аину в норковой дошке, да еще с красным бантом, и на господина в заграничном пальто с бобриком воротником, в чудных ботинках с крагами, как у пленных австрияков. «Генерал, может, пленный?» И, переглянувшись с подругами, стала читать нарочито громко. «Российская социал-демократическая рабочая партия, пролетарии всех стран, соединяйтесь! Воззвание! Ввиду решительного желания многих членов партии расширить свою деятельность и возглавить организацию бывший Красноярский комитет Российской социал-демократической рабочей партии просит всех членов партии и примыкающих принять посильное участие в содействии этому личными взносами и сбором денег среди сочувствующих задачам и целям рабочего класса». Арзур Пала подумал. Что ж, для рабочей партии, если она действительно рабочая, жизни не жалко. Но я у вас в городе гость, еще не знаю, что это за партия и чьи она интересы защищает. Хочу верить, что вашими чистыми руками она не берет деньги на грязные цели, а потому охотно жертвует. К сожалению, у меня нет русских банковских билетов. Этот билет в английских фунтах. В любом банке обменяет, он обеспечен золотом. Белая ромашка испуганно притихла. «Если разрешите, я запишу вашу фамилию. Записывать не надо, но я могу назвать себя. Бывший майор мексиканской революционной армии Арзур Арсентий Пала Грива. Бывший участник революции 905 года». Все бывший, бывший, бывший, сам над собою подтрунивал Пала. Белая ромашка, одолев смущение, достала из сумки газету. «Сегодня в нашей газете «Красноярский рабочий» мой папа из ссыльных социал-демократ